Глава 13. Серьезный разговор. Вот же, ну и бабы. Я очнулся ото сна довольно резко. Моя грудная клетка казалась сильно сдавленной, что не принесло положительных ощущений, хотя груз этот довольно теплый. Приняв во внимание все эти факты, я повел себя, вопреки выработанной привычке, заключавшейся в сокрытии своего пробуждения при подозрительных обстоятельствах, такими, как сейчас. Я открыл такие глаза и встретился взглядами с хищной мордой животного, помесью тигра, рыси, льва и... Короче, смотрю я в глаза этому урчащему. Размер животного с меня, в смысле с мое тело, если ноги не учитывать при сопоставлении. Чудовище лизнуло мой подбородок, ткнулось прохладным носом в мой нос и зевнуло. Причем так сладко и продолжительно, что я все его стройные ряды зубов увидал и даже почти сосчитал. Тьфу! Вжик! Я нарочито строго обратился к подросшему грифенку, и он захлопнул пасть. «Ты тяжелый, если еще не в курсах», — добавил я и более внимательно оценил свое положение. Это чудо разлеглось на мне и укрыло своими немаленькими крыльями. Нужды в одеяле нет. Да и ноготки он не показывает, хотя лапки у него с два моих кулака стали. Теплый, перьевой и шерстяной. «А что у тебя с глазами?» Я вдруг понял, что не так в его взгляде. Хотя, да, я отмахнулся от идеи беседы с пернатым. «Говорить-то ты не умеешь, надеюсь. Но вот что я тебе замечу, дружище Вжик. Глазки-то у тебя не звериные, а человеческие», — завершил я сравнивать его физиологические изменения. «Короче, спасибо за теплоту, но давай-ка, слезай уже». «Я не понял, а мы что, в башне уже?» До меня наконец дошло, что я не в доме у старателя Пономаря. Пока я ломал голову над дилеммой в своем бесконтрольном провале в памяти, грифон вспорхнул крыльями. Размах я оценил в 3 метра. Приблизительно. Однако я обрадовался, что моей просьбе вняли. Я проводил короткий полет Вжика внимательным взглядом и отметил, как зверь присел на спинку стула, который не приминул жалобно скрикнуть из-за его прибавившегося веса. Подивившись преображению щенка-котенка-птенца, я опять перевел взгляд на свою грудь и... Блин, тьфу ты! На меня смотрит усатый, причем слегка прищурившись и с нескрываемым подозрением во взгляде. «Хозяина! А, хозяина!» Чукча прям сам не свой. «А сколько твоя видит лап?» Задал он вопрос очень серьезным тоном и растопырил сразу все свои конечности. «Рыжий!» Я удивился его состоянию. «Всем известно, что 6 лап у тараканов», — констатировал я познание в области насекомых. «А ты все и показываешь. Ты покажи 2 или 1. Я тогда и задавай идиотские вопросы. Кстати, со мной все в порядке». Я объяснил деспоту об его ошибках и заблуждениях. «А усов, однако...» — не стал сдаваться рыжий и выставил 1 ус, спрятав 2 за спину. «Бесишь!» — коротко отмахнулся я, погрузив ему пальцем. «Правильно, однако...» — выдал он заключение, сочтя, что я просто на 1 намекаю. «Что было? Я так понимаю, что определенную часть жизни я пропустил. Я перешел к вопросам по делу». Промямлил Чукча. «Я бы сказал, что незначительную, но я совру. Тьфу-тьфу, ты совру, однако. Ну, раз хозяине хорошенько стало, наша с жичарой...» Он покосился на грифончика, занятого своими перьями. «Испаряется», — завершил он, и они оба скрылись под пологом невидимости. «Вот гаденыш, ничего не рассказал». Не успел я продолжить умственные изыскания, как дверь в комнату открылась, и вошел не кто-то там, а Александр Колчак. Его я никак не ожидал тут увидеть, хотя он и предупреждал, что будет частенько появляться в одинокой башне. Дела обсудить, да и вообще, на носу ведь блокада. так что мое удивление быстро сошло на нет. «Как ты, Феликс?» — спросил он и бесцеремонно сел на кровать. «Как самочувствие?» «Хорошо», — односложно высказал я, гадая о причине его интереса моим здоровьем. «Ну и отлично», — улыбнулся череп. «А что ты помнишь?» Как-то уж резко он перешел к основной части ласкового допроса. Деда Мирку на место ставил, и бац! Я обвел свои спальные покои руками. Вот я тут, в своей... Я запнулся, поняв о чуть-чуть не соскочившей с уст глупости. «Прости, в нашей одинокой башенке. Лежу себе, до утра встречаю». Я честно признался другу в своей несостоятельности по поводу воспоминаний. Колчак задумался и потербил манжет своего мундира мага-вольника. Потом он глянул мне в глаза, словно там искал подтверждение. «Александр, я не выдержал долгой паузы с моим разглядыванием. Не томи, а! Ну, я же вижу кучу недосказанности с твоей стороны!» — взмолился я и пристал на кровати. Пока я садился, череп сидел и продолжал буровить меня взглядом, словно не верит чему-то. «На тело свое глянь, Феликс, князь Рюрик. Зачем-то попросил он, а я напрягся. Просто подними рубаху и глянь под нее». «Отвернись», — в свою очередь зачем-то попросил я, а он усмехнулся и повернул голову к бойнице. Я глянул и охренел. «Я упал в молотилку?» Чуть не заорал я, даже не пытаясь сосчитать количество шрамов. «Саш!» Я впервые его так назвал, а он не обратил на это никакого внимания. «Что все это значит?» «Не буду вдаваться в подробности, но у тебя есть боевое прозвище мага-вольника». Он обернулся. «Теперь ты, Феликс, берсерком зовешься. Короче», — он придвинулся ближе, «никому не верь, особенно слухам про всякую чушь, которые обязательно будут. Ты просто отличный боец», — пояснил он, чем вызвал у меня новую порцию недоумения. «На этом все. Правда...» — тут он слегка задумался. «Есть малюсенький нюанс». Он изобразил пальцем его размер. «Когда ты бьешься, впадая в состояние самоотверженного и беспощадного воина, ты ничего не помнишь. И управлять этим ты, Феликс Игоревич, пока не можешь», — завершил он и встал, подойдя к секретеру. «Да, ну хорошо», — неуверенно пробормотал я. «Берсерк, так пусть будет берсерк. А мне нравится, но ведь что-то еще стряслось, о чем я пока не знаю», — высказал я догадку о следующем серьезном разговоре, назревающем с Колчаком. «Есть еще кое-что». Череп непроизвольно взял карандаш и покрутил его в пальцах. «Мне что, из тебя все слова нужно силком вытягивать, Александр? Или ты сам говорить перестанешь загадками?» Я начал немного психовать. «Ну же, давай, лей всю правду матку на мою бедную голову». «Сводная комиссия с проверкой прибыла...» Колчак внял моим словам и не стал тянуть кота за неположенное. «Погоди-ка». Я остановил его. «Ну, об этом я уже знаю. От Сивова и Барри. Кстати, ты ведь в курсе, что они теперь не торговцы нелегалом?» «Ну, а как же, Феликс? Я сильно удивился, увидев этих двух преобразившихся людей», — кивнул Александр. «Но дело не в этих двух уважаемых господах из Большой комиссии контроля военных имперских поставок, а в других прибывших». Он как-то не так на меня посмотрел, явно что-то не договаривая или готовясь вот таким далеким вступлением. «Дело в трех других». «Позволь, я скажу, в ком?» Я задал вопрос чисто для проформы. «Это Дмитрий Гард из клана Ллойд, возглавляемого Демидовым. Следующий — это Николай Семенович, тоже граф, только от Шуйских. А от вояк прибыл Яков Иванович Старицкий в чине полковника интендантского управления». Перечислил я имена тех, о ком упоминали Барри со своим напарником. «Лютуют они», — череп сказал о проблеме, разглядывая резные полочки секретера. «Хм», — смутился я, — «и в чем это выражается?» «Ранние побудки, проверки боевой готовности со всеми вытекающими», — — пояснил Александр. — Штрафует всех, да так изощренно, что я диву даюсь. Он положил карандаш. — Нам, магам-вольникам, тоже достается, причем, ох, как сильно. Я словно в учебный корпус попал. Я крепко задумался, пытаясь сопоставить эту затянувшуюся присказку черепа с собой. Однако в голову ничего не влезло, кроме новых вопросов, вполне предсказуемых по содержанию. «Череп, скажи мне, дружище, а я тут при чем?» Я не выдержал. «Каким боком я отношусь к этой внештатной проверке?» Колчак словно ждал от меня этого вопроса. Мне даже показалось, что он обрадовался. Александр встал, поправился и начал вышагивать от стены к стене комнаты, что я расшифровал как признак явного раздражения или нервозности. Ну или он собирается говорить со мной о чем-то неприятном для нас обоих, как это с ним ранее уже случалось. Я превратился во внимательного собеседника, а точнее в слушателя, и не стал перебивать его мыслительную подготовку к озвучиванию следующей проблемы, причем как-то связанной со мной. «Я буду рассказывать, но ты не кипятись и не перебивай», — заявил он и подвинул стул к моей кровати. «Тут много белых пятен, а еще и некоторые факты имеются». Череп сел и закинул ногу за ногу. «Короче, я сказал, а ты услышал. Готов к диалогу?» «Готов». Я кивнул, не особо напрягаясь, так как откровенных косяков за собой не чувствую. «Только ты потом весь свой вопрос целиком задай», — попросил я. «Иначе я просто не буду понимать, на что обращать внимание, а на что нет. Так, пойдет?» «Вполне», — согласился мой ранний гость. «Тогда я, пожалуй, начну». Он сбил щелбаном пылинку с брючины. «Ага», — я подтвердил готовность и даже прилег для лучшей концентрации, глядя в каменный потолок. «Жги!» «Ты же знаешь, что заведение Митяя лояльно ко всем благородным господам», — заговорил он и опять издалека. «В его, то есть в наш клуб, могут зайти все, кто так или иначе приближен к собранию общества благородных рунных магов». «Так и вот», — он сделал короткую паузу, — «эти трое господ, о которых ты уже наслышан, а именно граф Старицкий, полковник из интендантского управления, Дмитрий Гард и Николай Семенович, не преминули посетить вотчину нашего господина Митяя». «Уже интересно», — не выдержал я. «Александр, у меня такое ощущение, что сейчас начнется пересказ кабацких сплетен». Я ухмыльнулся, но, видимо, зря, так как повествователь остался до боли серьезен. «Ладно, продолжай, коли так». «Так вот...» Колчак не обратил внимания на мою иронию. «Однажды, недалеко как позавчера, перед моим походом за Таб...» Тут он спохватился. «Ну, короче, позавчера вечером он и господа наведались в клуб, где изрядно выпили. Я поставил задачу нашим господам и дамам, сестрам Романовым во главе с Медведицей, при поддержке Элеоноры Врангель и Серафимы Саровской, напоить и попытать господ». «Ну, понятно, что на предмет их лютости с проверкой этой трехлятой. Тьфу ты!» Он перешел на эмоции. «Извини, Феликс, что-то совсем нервишки сдают». Сорвалось. Он быстренько вернулся к более-менее спокойному повествованию. «Ничего, Александр, продолжай». Я принял во внимание его состояние. «Итак, они поднабрались крепкого из моих запасов», — Колчак продолжил рассказ. «Вот тут и случилось страшное», — друг развел руками. «Девушки, эти благороднейшие особы, с коих многие солдаты да и маги готовы пример брать, словно с цепи сорвались». Он замолк и потянул ворот, словно он ему начал резко мешать. «Там на столике графинчик с легким тонизирующим», — я указал рукой направление, — «и мне плесни». Александр выполнил просьбу, и мы обзавелись золочеными фужерами. Пригубили понемножку, пребывая в задумчивости. «Завязалась драка», — пробормотал Колчак, — «похожая на избиение. Но ты не представляешь себе, Феликс, на что способны в бою девушки». Он глянул на фужер и опрокинул его в себя. «Мы принялись защищать господ проверяющих. Тогда дамы вызвали всех на ристалище, — продолжил он отрешенно. — Благо, что поединки невозможны в военное время, иначе, сам понимаешь, череп развел руками и налил себе еще тонизирующего. Начали мы их, девушек, в чувство приводить, да и господ реанимировать, ну, как уж получилось, не суть. Однако вот что я хочу тебя спросить, Феликс Игоревич. Он преобразился в командира, перестав быть старым товарищем. Я удивился такой резкой смене в облике и поведении старины черепа, но он не стал на этом акцентироваться, а лишь приготовился к его основному вопросу, ради которого он и затеял такое вступление. «Ты знаешь, что от тебя забеременели сразу две великородные княжны?» Колчак впился в меня глазами, а я охренел. Даже дух перехватило, а в мыслях только загул крутится. Ну, когда я сюда ехал, и мы с Кутузовым слегка гульнули. Но там все четко было. Я же знаю, что делать и как поступать, чтобы девушка не влетела. Может, проморгал? Не, не может быть. Это уже автоматически происходит. Ну и великородных дам там как бы и не было. Пока мысли вихрем проносятся в моей буйной головушке, господин капитан-поручик сверлит меня глазами и играет челбаками. Да он что, берега попутал? И тут до меня потихоньку начинает достукиваться несуразность, связанная с составом проверяющих. Глаза мои полезли из орбит. Демидовы, Шуйские и Потемкина. И кто те двое из троих благородных дам, что понесли от меня или от Святого Духа? Без меня меня женили. Хотя Полина, она же графиня, а не княжна, значит, это мать ее за ногу. Саш, а вот с этого момента поподробнее. Очень спокойно попросил я старого товарища. Хочу четко знать, кого и как. То есть, что мне инкриминируют великородные, желательно в тех самых деталях, в которых слушок и расползается. Точнее, это уже не слух, а конкретное обвинение, чего я никак не могу оставить без внимания. Только я очень тебя прошу, давай поспокойнее и без крайних эмоций, ладно? Я постараюсь, согласился Колчак, до которого достучался мой стальной тон. Постарайся. Теперь я выдул до дна свою порцию напитка, а Колчак наполнил мой фужер заново. «Так вот, Феликс, что слухи говорят?» Он приосанился. «Все просто. Спустя пару недель после того, как княжна Демидова и княжна Шуйская вернулись из порубежья, он помассировал виски, в Ставрополе на Волге состоялся бал. Кстати, не простой бал, а особый, так как организовал его сам его высочество сын императора Годунов Иван Петрович, являющегося еще и верховным главой всех собраний общества благородных рунных магов. На балу этом случился инцидент с участием трех знакомых тебе дам. Третья, как ты уже догадался, была Полина Николаевна Потемкина, одиозная графиня, с коей ты помолвился. Но это я помню, Александр, кивнул я. И случился скандал, слухи о котором сразу разлетелись по всей Руси. Обескуражил он меня масштабом сарафанного радио. Причина проста. Две княжны заявили твоей суженой о том, что понесли от тебя. Ну, а случилась близость с тобой здесь. Он махнул рукой в сторону бастиона. Прямо там, когда великородные главы фланговых кланов были у нас со своими дочерями. Он замолчал. «И что ты ждешь от меня?» — задал я вопрос тоном холодного безразличия. «Что я поведаю, как сразу двумя княжнами занимался сексом?» Не выдержал я и вскочил. «Да ты в своем уме, Александр Колчак! Да они мне как сестры! Ничего и никаких!» Я осекся. «А сами девушки подтвердили слухи? Ведь, как я понял, никаких официальных заявлений не случилось!» Я взял себя в руки. «Ты прав, Феликс!» — Колчак тоже встал. «Никаких заявлений не звучало, хотя вопрос я уже задал тем троим господам, кои хляпнуть такое угораздило. Ну, с ними я разберусь сам, так что не парься. Я похлопал его по плечу и сел обратно на кровать. Мысли мои унеслись в далекий Ставрополь. Что мне делать в этой ситуации? Почему мои верные сестрички, названные хорошие отзывчивые девчата, Марфа с Роксанкой, так со мной поступили? Что я им такого сделал в этой жизни, чтобы меня так подставили? Ведь случись сейчас мирное время, то меня раскатали бы на ристалище все, кто может держать рунную шпагу в руках. Ума не приложу, что там творится на этой гражданке, а ответы только эти две мымры дать и могут. Ну а как я еще могу к ним относиться? Благо, что у меня есть таракан, который все всегда записывает. Это дело так оставлять никак нельзя. Имя мое посрамлено, ведь и слуха паршивого достаточно, чтобы... Да пофигу! А может, их тупо заставили? Но кто? И зачем? Голова может лопнуть, но те трое, что прибыли и слухи распустили, будут мной наказаны. Великих князей? Я тоже накажу, причем изощренно. За что? А за отсутствие официального опровержения с положенными извинениями. Я, великий князь Рюрик Феликс Игоревич, носящий самую или одну из самых древних фамилий, можно сказать, что я продолжатель величайшей династии, хоть это и просто легенда от Рейнолда Аперкилда, однако она меняет статус и человека многому обязывает. Мля, доиграли девочки. Точнее, они просто дурочки, а вот родители поимеют поленья в заднице и прилюдно. Я тупо их разорю вместе с Полиной, которая сейчас чувствует себя обосранной, оплеванной, и самое страшное, что она считает себя обманутой. И не кем-то там, а именно мной. Суки, мля, беременны, говорите? Бедная девочка. Хоть у нее еще тот характер, но даже она так не сделала. Просто барышня до легкого шантажа додумалась. И ведь на пользу не только себе, но и во благо империи. Умница и неожиданно желанна стервочка. Беременность Шуйской и Демидовой. Помолвлена со мной Полинка. Наверняка девочка из особняка носа не показывает, боясь тыканья пальцами и шепотков, доносящихся отовсюду. Ну, кобзда вам, Шуйский и Демидовой, записать вас во враги — дело пары мгновений. Есть ли у меня план? Есть. Но пока только в контурах. Выжить для начала. Саш, я обратился к внимательному Колчаку в раз осипшим голосом. У тебя нет мухоморьего отварчика? Шутка. У меня к тебе есть вопрос. Этого бабского дела никак не касающийся. Я решил, что на сегодня с меня хватит интриг. Кстати, на будущее. У меня все мои ходы записаны на камне памяти. Тот визит молодых княжон тоже запечатлен. Так что давай к нормальным проблемам вернемся. Фух, Феликс, да испугал ты своими эмоциями. Облегченно выдохнул череп. Я уже думал, что ты меня убить готовишься. Такое выражение. Да, так о чем разговор? Он нормально воспринял мое предложение и сменил неудобную тему с внезапными беременностями. Речь пойдет о Наденьке Бестужевой. Теперь мне удалось изумить Колчака.